Да, именно так. Русские не претендуют. Русские хотели бы знать. Он не без удовольствия держался тона, который принял в начале переговоров. Черчилль, заметно обрадованный, сказал, что командующий будет назначен через 2 недели. Сталин заметил, что у него нет вопросов по поводу сообщений Брука и маршала, дав понять, что вопрос о командующем сыграл свою роль, и он не настаивает на его дальнейшем обсуждении. Вновь заговорил Черчилль. Уже первая фраза, которую он произнес, «Я немного обеспокоен количеством и сложностью проблем, стоящих перед нами», показала, что он готовится произнести речь. И в самом деле, он произнес большую речь, такую большую, какой до сих пор не произносил в Тегеране. Но размеры этой речи, пожалуй, были обратно пропорциональны ее значимости. Черчилль просто пошел по второму кругу и в сущности поставил те же проблемы, что накануне. Средиземное море, Балканы и Турция. В этой речи была некая хаотичность, нарочитая. Создавалось впечатление, что он хочет так перетасовать карты, чтобы не было никакой возможности отыскать нужную. Но, разумеется, он говорил и об оверлорде, но только в той мере, в какой эта проблема соотносилась со многими иными, на его взгляд, столь же важными. Черчиллю ответил Сталин. Его заметно раздражила речь британского премьера. Слишком очевидна была ее тенденция — отвлечь внимание конференции от главного. Как и накануне, удивление вызвало одно. Как столь опытный политик, каким был Черчилль, мог действовать столь примитивно? Сталин подтвердил, главное — оверлорд. Что же касается операции на французском юге, то ее можно осуществить в один из 3 сроков. За 3 месяца до начала большого десанта, во время десанта или, наконец, 2 месяцами спустя после самого десанта. И последнее касалось назначения главнокомандующего. Разумеется, это в компетенции союзников. Но русские хотят знать, кто будет главнокомандующим. «Я прошу конференцию считаться с этими высказанными мною соображениями», — закончил Сталин. В его последней фразе была некая категоричность. Советский премьер, произнося ее, точно хотел сказать, там, где Черчилль пошел по второму кругу, он может пойти и по третьему. Пришло время разговора по существу. Реплика, которую произнес Рузвельт, учитывала требования русских говорить по существу. Там были слова, достаточно определенные. «Я придаю большое значение срокам», — заметил президент. «Если имеется согласие на операцию «Оверлорд», то нужно договориться о сроке этой операции». Президент сказал, что действия в Восточном Средиземноморье, действия, которые могут быть и не столь успешными, потребуют переброски дополнительных материалов и войск. «Тогда оверлорд не будет осуществлен вовремя», — заключил Рузвельт. Вновь, как это было и в первый день, Рузвельт оставлял своего британского союзника один на один с русскими. Но в отличие от первого дня, когда Сталин явил выдержку, сегодня его терпение явно было на ущербе, при этом к грани взрыва его подвела речь Черчилля. Время политесов кончилось, пришло время разговора по сути проблемы, достаточно откровенного, если надо грубо откровенного. Первые признаки этого разговора возникли, когда Сталин, говоря о силах противника, сосредоточенных на Балканах, привел данные разведки, и Черчилль реагировал на это корректным. Наши цифры отличаются от этих цифр. Судя по тому, как развивался диалог дальше, Сталин искал повода к обострению разговора и ответил более резко, чем отвечал до сих пор. «Ваши цифры неправильны». Подводя разговор к существу, срок операции «Оверлорд», только срок, Сталин сказал, что хорошо было бы предпринять большой десант в пределах мая, ну, скажем, 10, 15, 20 мая. Да, он привел эти 3 даты, дав понять, что отсрочка не должна превышать 10 дней. «Я не могу дать такого обязательства», — ответил Черчилль. Внешним поводом к такому ответу было то, что Сталин назвал даты с категоричностью и точностью, которая до этого не имела места. На самом деле Черчилль всего лишь использовал этот аргумент, чтобы уйти от конкретного решения вопроса о десанте. Создавалось впечатление, что британский премьер отважился идти по третьему кругу. Логика его рассуждений сводилась к следующему. Мы не расходимся во мнениях, как это может показаться. Его доброжелательность обычно распространялась на фразы общие. Он готов сделать все, чтобы осуществить оверлорд, возможно, короткий срок. Тут уже доброжелательность кончилась. Возможно, короткий срок.